Глава 9. Райнер Саргон. Ну почему? Почему эта девчонка все время оказывается в самой гуще событий? Ее к батарее привязать, что ли? Если насчет Криса я был уверен, тот пальцем не тронет девушку, если она сама не проявит инициативу, то вот Тайлер никогда не вызывал у меня доверия. Как по мне, эти двое вообще никак не подходят на роль близнецов-спасителей. Уж слишком они избалованы вниманием. Но если Вейлор хотя бы прямо говорит и делает, что думает и что хочет, то содержимое мозга Тайлера остается загадкой до самого последнего момента. Именно поэтому я почуял неладное в тот самый момент, когда Тайлер подошел к Линаэль и преградил ей путь. Отлип от стены подобрался, готовым оказать помощь при любом подозрительном поведении близнеца. И ничего хорошего его появление не предвещало, и я начал смещаться вдоль стены в сторону противоположного выхода, ожидая почти что чего угодно, но поганец превзошел все мои ожидания. Манговый сок посреди академии, да я б его отчислил сразу же за хранение и распространение. После разговора с Крисом, сжимая зубы от досады и лавируя между адептов, я быстро двигался по залу, пока не заметил Венгу, которая, прищурив глаза, внимательно смотрела на всех со своего места караула. Ладно, с Тайлером я разберусь позже. Сейчас нужно сделать так, чтобы Венга не учуяла от Лины характерный аромат. А она учует. Это не та женщина, которую легко обмануть. Конечно, замысел Тайлера был в том, что никто ничего не успеет заметить. Под действием манго Лина готова прямо сейчас переспать хоть со всеми драконами Айсхола одновременно. И запахи секса затмят что угодно. И никаких вопросов ни к кому не будет. Она ведь сделала это по собственному желанию. Какие тут могут быть недовольства? Вот только я был почти уверен, без сильнейшего афродизиака она ни за что на подобное не согласилась бы. Не сегодня. Она до сих пор краснеет при каждой мысли о сексе. А тут такое. Впрочем, кто знает. Быть может, это все сподвигло бы к пробуждению ее драконицу. Эта мысль немного беспокоила меня. Но все же, если она сама решит воспользоваться этим способом, сама по своей инициативе в трезвом уме, тогда... Вот бездна. Даже тогда я не смогу этого допустить. Вроде все спокойно. Я улыбнулся, приблизившись к Венге и остановившись рядом с ней. Прислонился к стене, копируя ее позу. Думаю, в ближайший час ничего особенного не произойдет. Ребята еще не в той кондиции. Даже скучно, хмыкнула Венга. Я бы отправила сегодня на ковер десяток другой адептов. Твое любимое развлечение. Я повернулся к ней и, опершись предплечьем о стену, приблизился к Венге. Она была достаточно невысокой для драконицы и казалась почти подростком, когда надевала короткую юбку. Поймав ее за подбородок, заглянул в глаза. «Мне кажется, мы не договорили». «В самом деле?» – усмехнулась она, перехватив мое запястье. «И о чем же был разговор?» «О том, что драконы должны прощать друг другу досадные ошибки». «Ты про то, что я должна простить тебе неадекватные требования?» Я сжал зубы и через силу улыбнулся. «Да, именно об этом. Хотя на самом деле хотел сказать, что я простил бы ей ту измену. Но она, видимо, никогда не признает ее таковой». «Что же, я готова рассмотреть ваше предложение». Ее глаза заблестели, а ноздри расширились. Втягивает мой запах. Конечно, я и сам надышался парами манго, которые исходили от Лины. И хотя этого недостаточно, чтобы сорвать мне голову, организм все равно начал отзываться на характерное вещество. Я отпрянул от стены, освободившись рукой, схватил Венгу за руку, которой она сжимала мое запястье, и с силой прижал ее к поверхности. Затем... также поднял над ее головой вторую руку и, прижав драконицу к стене бедрами, поцеловал ее налившиеся кровью губы. Ее дыхание сбилось. Я чувствовал, как сильно она возбудилась, но поцелуй прервал очень скоро. «Не здесь», – тихо проговорил ей на ухо, чтобы она услышала сквозь общий шум. «Не на глазах у адептов». «Думаю, за полчаса здесь ничего не случится», – выдохнула она, и я заметил румянец, проявившийся на ее щеках. «А нам хватит полчаса?» – удивился я. «Это будет аперитив», – усмехнулась она, «а основное блюдо после того, как нас сменят». «Подразнить меня решила». Моих губ коснулась улыбка, и она ответила мне тем же. Ее улыбка была коварной и дразнящей. «Как думаешь, переговорные еще не заняты?» «Я слежу за каждым, кто входит и выходит». Она подалась ко мне бедрами и прижалась животом к моему напряженному члену. И там совершенно точно никого нет. После этого она прикусила нижнюю губу. и, взяв меня за руку, открыла дверь, чтобы потянуть меня в пустой коридор. Когда дверь конференц-зала за мной закрылась, я зарычал и, прижав Вэнгу к стене, одним движением порвал на ней блузу, оголив грудь. Налитая, полная, она чуть свесилась над корсетом, дразня меня большими напряженными сосками. Я обхватил оба и с наслаждением их сжал, вырвав из груди Вэнги утробный полустон-полурык. «Что же ты наделал? Как я теперь вернусь в зал?» «Не знаю», — ответил я почти честно, а потом добавил щепотку откровенной лжи. Не мог сдержаться. Чтобы обхватить губами ее сосок и втянуть его в рот, мне пришлось сильно наклониться. Но после этого Вэнга, кажется, забыла обо всем. Она застонала в голос, потом схватила меня за отворот рубашки и втянула в ближайшую переговорную, не забыв закрыть ее на замок. Кроме стола и трех стульев, в этой крошечной комнатке не было ничего. Но оно и не нужно было. Я все равно собирался задержать Вэнгу всего на несколько минут, после чего ей пришлось бы вернуться к себе, чтобы переодеться. И этого времени Крису с Линой будет достаточно, чтобы вернуться в мою комнату. А там возбуждение Лины передастся ему, и у него будет прекрасная возможность отыметь ее прямо на моей кровати. Возникшая перед внутренним взором картина внезапно разозлила меня. Я резким движением схватил Вэнгу за волосы и посмотрел ей в глаза, решая, что же мне сейчас делать. Потянуть еще немного времени или срочно отыскать Лину и убедиться, что Крис не станет удовлетворять ее внезапно возросшее в несколько раз желание. Но Вэнга поняла этот жест по-своему. Расстегнула на мне ремень и, просунув руку под него, нащупала член, который головкой чуть не вылезал наружу. После этого драконица стала медленно приседать, пока не оказалась лицом прямо перед ним. Запрещенные приемчики пошли. Во мне боролись двое. Один требовал прислониться к стене и расслабиться, получая удовольствие. Второй напоминал, что Лина сейчас слишком уязвима, и ее нельзя оставлять без присмотра. Я ударил кулаком по стене за своей спиной и резко, досадливо рыкнул. Вэнга это приняла за одобрение ее инициативы и начала стягивать с меня штаны. Не знаю, куда все это могло бы завести, если бы по всему айс-холлу не раздался протяженный гудок. Сигнал о том, что где-то в нашем лесу произошел разрыв пространства. И, скорее всего, гончие уже здесь. «Бездна!» – выругалась Вэнга, поднимаясь на ноги. «Я должен идти», – ответил я, с трудом застегивая брюки. «Как же все не вовремя-то?» Сделав резкий выдох, я мотнул головой, чтобы хоть немного прийти в себя. Но адреналин уже делал свое дело. Приблизился к окну слишком маленькому, чтобы делать оборот в помещении, распахнул его и посмотрел на небо. Группа быстрого реагирования уже начала вылетать. Один за другим в небе над Айсхолом появлялись драконы. «Я буду ждать тебя», – произнесла Вэнга, когда я уже залез на подоконник и поджал ноги, готовясь оттолкнуться. «Не жди», – бросил через плечо. «Я вернусь поздно». И прыгнул в окно, на ходу оборачиваясь драконом. «Надеюсь, Крис меня не подведет». Лейден Саргон. Я как раз подходил к комнате Райнера, когда раздался сигнал. Прошедшим днем он спрашивал меня о глушилке, и мне только теперь пришло в голову, что если он раздобыл двустороннюю, то наверняка не услышал сигнал. Поэтому я подошел к его двери и постучал. Запоздало сообразил, что с глушилкой он не услышит и стук. Нажал на ручку двери, и та открылась без проблем. Райнер всегда запирает свою комнату. Значит, он дома. Я перешагнул через огненный барьер и замер. На кровати моего друга, совершенно обнаженная, лежала Эрика. Побелевшие волосы рассыпались по покрывалу. Полная округлая грудь покраснела. Это было очень хорошо видно на ее бледной коже. Брови выразительно изогнуты в напряженном удовольствии. Губка прикушена. Одной рукой она сжимала сосок, а другой ласкала себя между ног. Я никогда не рассматривал адепток в качестве партнерш, тем более, что это вообще было запрещено правилами Айсхолла. Но при виде этого зрелища осознал, что едва ли смогу сдержаться. «Что ты здесь делаешь?» Хрипло спросил я, закрыв за собой дверь. И добавил громче. «Райнер, ты что творишь?» Девушка приоткрыла глаза. Она распространяла такой сильный аромат феромонов, что я едва держал себя в руках, чтобы просто не накинуться на нее. «Какого?» Прорычал я и прошел через комнату к ванной, заглянул внутрь, но никого не обнаружил. «Может, она сама сюда пришла?» «Адептка Варгас, что вы себе позволяете?» Рявкнул я, но она томно прикрыла глаза и застонала, содрогаясь в оргазме. «Да чтоб вас!» Мозги плавились от стоящего в воздухе запаха, от вида ее бледного тонкого тела. «Кто вы?» спросила она, распахнув глаза. Светлые ресницы взметнулись, раскрывая наивный, чуть осоловевший взгляд. Грудь тяжело вздымалась. «Адептка Варгас, вы что, меня не помните?» Сухо уточнил я и подошел ближе. Странный запах. Знакомый. Но почему-то никак не вспоминается. «Не помогает», – произнесла она, и глаза ее снова прикрылись. «Что не помогает?» «Ничего не помогает». Эрика прикусила губу и, выгнувшись, тихо простонала. «Да она вообще понимает, что делает?» «Посмотри на меня». Я отбросил формальности и, склонившись над ней ладонями, обхватил голову девушки. «Ты что-нибудь пила или ела сегодня необычное? Может, тебе дали какую-то инъекцию?» «Что такое инъекция?» – слабо спросила она. «Укол. Тебе ставили какие-нибудь уколы? Как себя чувствуешь?» «Чувствую. Лучше всех. И одновременно... ужасно». «Что? Почему ужасно?» «Мистер...» Она попыталась приподняться, но я удерживал ее голову на кровати. «Вам кто-нибудь говорил, что у вас очень красивые глаза?» «Да адептка не в себе. Что она делает в комнате Райнера и почему дверь не заперта?» «Сосредоточься. Ты что-нибудь употребляла?» «Нет», – вздохнула она, и словно в подтверждение ее живот издал голодное урчание. «И что мне с ней делать? В медотсек тащить?» Я вздохнул. Впервые с тех пор, как мне удалось с ней познакомиться, Эрика показалась мне необычайно милой. И вряд ли дело в том, что она лежала голой и источала такой сильный запах секса, что наверняка его можно было почувствовать в коридоре. Нет, скорее она впервые предстала передо мной такой наивной и слабой, что казалось странным и совершенно не вписывалось в ее образ. Образ идеальной женщины. Мне казалось, среди драконец таких не бывает. И тем более... Не ожидал подобного от Эрики, которая храбрилась на публике и строила из себя воительницу. А вот ты какая, оказывается. Мне ее стало даже немного жаль. Она не понравилась своим сокурсникам с первого же занятия, и я был почти уверен, что кто-то решил так-то дней подшутить. Если отведу ее в медотсек, то все закончится разбирательством. И кому-то может здорово прилететь. Хорошо, если не ей. И что теперь? Остаться здесь и ждать возвращения Райнера? Я огляделся. На окне стояла огненная защита. Должно быть, он услышал сигнал и выскочил прямо в окно, оставив девушку одну. Как она здесь оказалась и почему в таком состоянии? Вопрос пока открытый, но с этим разберемся позже. Тебе нужно принять холодный душ. Мой голос смягчился. Это поможет. Не знаю, что с тобой сделали, но холодная вода и время остудят тебя. Давай, идем. Я потянул ее за руку и подхватил подмышкой, помог встать. И был готов завыть, прямо у меня в руках такой лакомый кусочек, а я должен терпеть. Сейчас умоешься, мы тебя во что-нибудь оденем, выпьешь чаю и все-все мне расскажешь. Ты как здесь оказалась? Тебя Райнер привел? Она положила ладони на сгибы моих локтей и, приподнявшись на носочки, замерла. Ее нос почти коснулся моих губ. «Вы приятно пахнете», – произнесла она. «Ты тоже», – невпопад ответил я. «Меня привел Крис». Она подняла веки и посмотрела мне в глаза. Сердце глухо стукнуло о грудную клетку. Я стоял и смотрел на нее, растерявшись, как мальчишка. Даже вспомнить не смог, было ли со мной когда-нибудь подобное, чтобы голая девчонка вызвала у меня такое смятение. «Так, значит, Крис», – медленно проговорил я, пытаясь не подать виду, что растерян. «И зачем он тебя сюда привел?» Эрика вздохнула, посмотрела на меня. Прикусила пухленькую губку и медленно выпустила ее. Щеки заолели. «Так, идем-ка в душ», – пробормотал я и, взяв девушку за руку, повел ее по комнате. Добавил себе под нос. «Мне бы тоже не помешало». «Крис. Он, конечно, приглашен на вечеринку близнецов. Должно быть, приволок оттуда Эрику и, не придумав ничего лучше, спрятал ее в комнате дяди. А сам Райнер не дежурил ли на вечеринке? Это многое объяснило бы». Если Крис уверен, что Райнер не вернется в свою комнату в ближайшие несколько часов, эта комната стала бы идеальным убежищем для девушки, которую довели до такого состояния. «Мистер, я хочу вас», – произнесла она, остановившись у самой двери санузла. «Да-да, взаимно», – буркнул я и потянул ее внутрь, но она замерла и не двигалась с места. Я приложил больше усилия, но она не пошевелилась. Ее глаза широко распахнулись, и сама девушка, приоткрыв рот, смотрела в пространство прямо перед собой. «Откуда только силища такая?» «Эрика?» – позвал я. Она не откликнулась. Вот черт, ее напоили чем-то покруче, чем я мог предполагать. Эрика, ты меня слышишь? В бездну, нам нужен врач. Она выдохнула струю черного дыма в тот самый момент, когда я уже собрался побежать за помощью. «Они убьют его!» – прошипела она. Под кожей девушки начали проступать какие-то темно-синие пятна. «Кто? Кого?» «Я должна спасти его!» Даже голос девушки изменился. «Они убьют его!» «Что? Стой!» Она бросилась к окну, с криком распахнула руки в стороны, а потом хлопнула ими, сбивая огненный щит. Тот исчез без следа. «Эрика!» – рявкнул я и схватил ее за руку. Но она легко вырвалась, а потом с неестественной силой оттолкнула меня. Я издал булькающий звук, ударившись о противоположную стену. «Больно!» Я не сразу сообразил, что это была силовая волна. Редкая магия, которая почти никому не поддается. Только отдельным мастерам стихии грозы. И если она способна на такое, то эта крошка легко размажет меня по этой стене тонким слоем. Пока я поднимался на ноги, Эрика уже распахнула окно и выпрыгнула в него. У меня не было времени даже выругаться. Она ведь не может перевоплотиться. Просто грохнется с высоты 10-го этажа. Не позволяя себе отвлекаться на размышления, я прыгнул следом и обернулся драконом, пикируя вниз. Но падающей девушки там не было. С трудом вырвавшись из пике, я огляделся. Эрика, не меняя облика, быстро уносилась в сторону леса. Обнаженная, вытянувшись стрелой, неслась, рассекая воздух. «Какого хрена тут происходит?» Выругавшись, я помчался за ней. Настолько быстро, насколько только могли меня нести крылья. Остановить ее, не навредив девчонке, в таких условиях у меня возможности не было. Поэтому оставалось только стараться не отставать. А это было не так-то просто. Ее скорость превышала среднюю скорость драконьего полета, причем значительно. И хотя я был не слабого десятка и мог бы дать фору даже некоторым игрокам Драгонбола, все равно едва успевал, чтобы разрыв между нами не стал слишком большим. Эрика будто точно знала, куда летит. Она ни разу не сменила направление, а в какой-то момент начала снижаться, опустившись ногами вниз и согнув руки в локтях, будто подняла невидимые полы длинной широкой юбки. Я махал крыльями изо всех сил, чтобы не потерять ее из виду, когда она скроется между вершинами деревьев. Но мимо я бы точно не пролетел, потому что девушка опустилась прямо на поле боя. Это была группа быстрого реагирования. Драконы раскидывали гончих. Но те тоже оказались не лыком шиты. Я не успел понять, что именно с ними не так, потому что Эрика, которая опустилась босыми ногами на снег, издала ужасный крик. Вокруг нее вспыхнуло темное пламя, которое она сгустками бросала в оборотней. Охватывая гончего, пламя проникало в него, вырывая жуткие булькающие звуки из горла огромных тварей. А потом вытекало из их глаз, после чего оборотень просто падал на снег. Райнера я заметил чуть позже. Он был окружен оборотнями и стоял внутри огненного щита. Но, судя по цвету пламени, его силы явно уже были на исходе. Появление Эрики отвлекло их от Райнера. Теперь они все направились к ней. Как загипнотизированные, драконы пытались пробить кольцо вокруг нее, но оборотней было слишком много. Почти армия. Я приземлился рядом с ней. Эрика швыряла сгустки тьмы в оборотней, а я поддерживал ее зарядами настоящего пламени. Гончие были безумны. Они не чувствовали ни страха, ни опасности и шли вперед, как смертники на казнь. И Эрика их казнила. На месте. Они падали, как восставшие из могил мертвецы, лишившиеся того, что поддерживало в них силу. Возможно, что-то такое и произошло. Объятая тьмой, обнаженная карательница была прекрасна. Мне не нужно было видеть ее, чтобы чувствовать рядом с ней подъем силы, чувствовать ее в этот момент своей госпожой. И то же самое происходило не только со мной. Драконы за пределами круга издавали боевые кличи. Виднелись вспышки, молнии, летали ножи, пронзая гончих насквозь. В воздух взмыл Райнер и тяжело приземлился рядом с нами, сложив свои крылья. Эрика подняла на него взгляд, и тот прояснился. Темное пламя погасло. Она перестала уничтожать гончих, вместо этого шагнула к Райнеру, протянула к нему свои руки и рухнула на снег. Зарычав, я воздвиг вокруг нас огненный щит, когда Рэй бросился к Эрике. Гончих осталось совсем немного. С ними разберется наш отряд. Обернувшись, я замер. Снег быстро окрашивался в красный. Райнер упал на колени рядом с девушкой и повернул ее голову, осматривая. То была тонкая струйка крови из носа. «Что она здесь делает?» Он поднял на меня тяжелый взгляд. Глаза у него запали, под ними виднелись огромные синяки, пронизанные сеточкой вен. «Что ты с собой сделал?» – рыкнул я в ответ. «Сдохнуть здесь хочешь?» «Какого хрена она здесь?» – рявкнул Райнер. «Уходим!» – раздался крик снаружи, приглушенный шумом стоящего вокруг нас пламени. Сквозь него прошел Эйс и бросил на нас короткий взгляд, спросив, кивнув на Эрику, что с ней, и я присел на корточки. «Магическая кома», – сухо произнес Райнер. «Она потратила больше силы, чем было у нее в резерве». «Бездна!» – Эйс сплюнул. «Они из нас все соки выжили, нам нужна подмога». Я смотрел на линии силы, лежащие на снегу бледной женской фигуры, и потрясенно качал головой. Как она могла потратить столько силы без специального обучения? Я своими глазами видел, какой у нее скромный резерв. «Нет, она погибнет», – отрезал я. «Она продолжает тратить силу, и ее линии жизни начинают истончаться». У Райнера дергалась мышца на лице. Он сидел на снегу и смотрел на бесчувственную девушку. И молчал. «Вызывайте помощь!» – крикнул Эйс. «У меня еще что-то есть. Могу влить», – заметил я. Осторожно перевернув девушку на спину. Райнер удерживал ее голову, чтобы струящаяся кровь не заливалась в нос. Но если она будет продолжать терять силу с такой же скоростью, меня не хватит. «Сделай все, что можешь», – бесцветным голосом велел Райнер. И я не смог с ним спорить. Не знаю, что его связывает с Эрикой, но это и не важно. Мне есть что отдать. И если это сможет спасти ей жизнь. Я пустил силу по рукам и начал вливать ее в девушку. Не моя специализация. Очень много расплескивалось, и сила просто растворялась в воздухе, поглощаемая Веригеей. Но я продолжал вливать, пока остальные драконы разбирались с остатками и останками гончих. «Что здесь произошло?» – снова спросил Райнер, не отводя взгляда от девушки. «Не знаю», – ответил я. «Честно, не знаю». Он поднял на меня испытующий взгляд, от которого стало жутко. Губы сжались в тонкую бесцветную линию. «Правда не знаю», – добавил я и оглянулся. «Я все тебе расскажу, когда вернемся. Наедине. Это не разговор для посторонних ушей». Райнер кивнул. Потом сделал глубокий вдох, и по его рукам тоже заструилась сила. «Хочешь сдохнуть здесь вместе с ней?» – прошипел я. «Либо выживем вместе», – отозвался он. «Либо...» Он не договорил, а я сжал зубы и усилил поток.